Говорят, время лечит любые раны, но если они рваны, остаются шрамы. Главное, бро, не уходи в себя, дай бог не прочувствовать тебе меня. Эй, девица, девочка, привет в нет. Строка за строкой, ответ в ответ. Поле боя мы устроили по сети, такая милая и всегда на позитив. Перепись перешла на откровение, пожиришь ты в поле зрения. Много запретов, красивых слов, планов, родные попадают в поле твоих обманов. Прогулы занятий где-то подождем, если есть лавэ, то в кафе вдвоем. Целый день с печатью по смс, вокруг Санечек, брат, ты куда полез? А я забил на все, хотел любви, думал, что было, сердце мне не ври. Знакомство с родителями моими, бои с родными, но теперь твоими. Да мне-то что, главное, рядом ты. И я любил построить наши мечты, даешь прочувствовать мне тепло. Благодарил Бога то, что повезло. Вдвоем покоцаны детской судьбой, зеркальный слиц, поцелуй под луной. Прохожие говорили, будем долго вместе, но еще больше ты будешь в другом месте. Говорят, время лечит любые раны, но если они рваны, остаются шрамы. Главное, бро, не уходи в себя, дай бог не прочувствовать тебе меня. Были ссоры, друг, а у кого их нет? По пустякам, конечно, а расход бред. Очень ревнивая, или показалось, если я такой, но только малость. Все после свадьбы, все потом. Мятая постель, забываю обо всем. Если где-то движ, то только с ней. Думать о другой говорит, не смей. Совместные праздники, больницы, походы в церковь, слезы по ресницам. Часто спрашивает, только мой? А я шучу, отвечаю, нет, свой. Подачи из Москвы, от сестры заряды. Любимый, посмотри, это туфли Прада. И бывает, закрывает на эту тему. Переезд решит все ее проблемы. Говорит, нет, а в руках билет. Через 5 дней, молчание в ответ. И теперь скажи, есть ли чувство, что дороже, человек или капуста? Говорят, время лечит любые раны, но если они рваны, остаются шрамы. Главное, бро, не уходи в себя, дай бог не прочувствовать тебе меня.